Учитель сказал: «Я не понимаю, как можно иметь дело с человеком, которому нельзя доверять. Если в повозке нет оси, как можно на ней ездить?» С похвалой отзывался учитель о сановных мужах, которые держались радушно с подчиненными и не стыдились просить у них совета. Того же, кто прячет собственное невежество под покровом грозной внешности, он сравнивал с вором, который залез в чужой дом. Но одной искренности поступков и чувств еще недостаточно. В конце концов, можно искренне ошибаться и даже творить зло. Искренность у Конфуция в конечном счете относится к способности человека судить самого себя. Если человек не спрашивает себя постоянно, что я должен делать, я даже не знаю, как с ним быть, — говорил он. Вот здесь, как считал учитель Кун, было уместно вспомнить о стрельбе из лука. Когда стрелок не попадает в цель, он винит сам себя. Конфуцию принадлежит и классический в своем роде афоризм: «По-настоящему ошибается тот, кто не исправляет своих прошлых ошибок». Как бы ни был мягок учитель Кун, он требовал неимоверно много от тех, кто шел за ним. Ведь он учил брать на себя ответственность за свою судьбу и за память, которую они оставляют о себе в этом мире. Он учил, что все успехи или неудачи ученика на пути к совершенству зависят от него самого, что человек, одним словом, сам выбирает свою дорогу в жизни, а точнее выбирает, идти или не идти ему праведным путем. «Положим, я насыпаю земляной холм», — наставлял он своих воспитанников. «Если я остановлюсь, не донеся хотя бы одной единственной корзинки, дело не будет сделано. И если я, срывая земляной холм, унесу хотя бы одну корзинку земли, я все равно приближусь к цели». И если жизнь возвышенного человека — это путь длиною в 10 тысяч ли, то для того, чтобы пройти его, для начала нужно сделать хотя бы первый шаг. Для Конфуция в великом деле учения не было мелочей. Более того, подлинное величие в его глазах и заключалось в умении заниматься мелочами. Может быть, поэтому он мог вынести ученику необычайно суровый приговор даже за мелкий проступок. Несомненно, Конфуций считал своим долгом быть откровенным с учениками и говорить им всю правду, как бы горька она ни была. Разумеется, быть откровенным для отца китайских церемоний вовсе не означало быть грубым. Искусство учителя по Конфуцию состоит в умении обойтись без чтения прописной морали, а гений учащегося — в способности понять в сказанном невысказанное. Конфуций отказывался обучать тех, кто не может, узнав об одном, понять еще три. И каждый его разговор с учеником — это обязательное испытание интуиции и сообразительности собеседника. Безмолвное понимание между учителем и учеником позволяет им быть откровенными друг с другом, не страшась взаимных обид. Конфуций, повторим еще раз, учит живому и жизненному росту человека, совершенно естественному, непроизвольному и все же полностью сознательному, бесконечно осмысленному. Он учит пути. Естественно, он нуждается в человеческом идеале, который мог бы служить для каждого очевидным и понятным ориентиром на пути нравственного совершенствования. Такими ориентирами предстают в его учении образы уже знакомого нам сына правителя — Цзюньцзы, реже — служилого человека — Ши. Понятие «цзюньцзы» у Конфуция — это прежде всего человек высоких моральных качеств, хорошо воспитанный, широко образованный, одним словом, аристократ не столько по крови, сколько по духу. Нет ничего необычного в том, что в Древнем Китае эти два вида аристократизма теснейшим образом сплелись между собой. Подобная же двусмысленность свойственна, к примеру, русскому слову «благородство». Вот и Конфуциев Цзюньцзы обычно именуется в русской литературе «благородным мужем». Благородный муж, по словам Конфуция, непременно учтив, милосерден и внушает уважение. Но главное, обладает несокрушимой силой воли и стойкостью духа. Он не ведает страха и спокойно принимает удары судьбы. Даже и мученическую смерть, ибо знает, что всю жизнь служил добру и совесть его чиста. Никто не властен судить его. Он сам самый строгий судья своим делам и словам. Он ничего заведомо не одобряет и не отвергает в Поднебесной, но в каждом деле берет меры должное. Им нельзя распоряжаться как вещью или орудием. Ему легко повиноваться, потому что он требует от других только то, что им доступно. Но ему трудно угодить, ибо он ценит людей не за услуги, ему оказанные, и даже не за их личные качества, а единственно за бескорыстное служение великому пути. Он слишком уважает себя, чтобы подчеркивать свое превосходство перед другими. Он не стремится быть как все, презирает стадность и ни с кем не вступает в сговор, но умеет ладить со всеми. В сущности, он живет, повинуясь почти безотчетному чувству жизненной гармонии. Его возвышенная воля делает его исключительным, ни на кого не похожим, но не превращает в обособленного своевольного индивида. Он прирожденный господин и без усилий держит людей в поле своего притяжения. Так звезды на небе вращаются вокруг полярной звезды. Разумеется, он ведет образ жизни знатного человека, презирает низменные занятия, а если беден, то сам возделывает поле. У благородного мужа есть его антипод, так называемый низкий человек, Сяо Жень. Таков тот, кто в своих поступках руководствуется лишь соображениями личной выгоды, кто повсюду ищет сообщников, но не уважает ни их, ни себя, кто домогается милостей, а, получив желаемое, забывает о благодарности. Когда учитель Кун противопоставляет благородного мужа низкому человеку, его слова говорят сами за себя —